«Можешь мне поверить, уже понимаю», — весело огрызнулся Джуфин. «Стоило мне на тебя посмотреть. Ты конченый человек, Угурбадо. Твой второй понемногу съедает тебя, это же очевидно. Сэр Макс, возьми себе на заметку. Вот что случается с нехорошими мальчиками, которые нарушают одно из великих правил». «Что за великие правила такие?» — удивленно спросил я. «А ничего особенного. Просто краткий перечень основных законов Вселенной, с которыми лучше смириться еще до рождения. Одно из великих правил гласит, что никто не должен соединяться со своим вторым в этом мире. Вот на пороге между миром и его темной стороной — на здоровье». От его лекции меня отвлек шум. Тяжелые ритмичные шаги раздавались где-то над нами. Судя по всему, они приближались. Думаю, знаменитая статуя ревнивого командора и та производила куда меньше грохота. «Не переживай, мальчик, это всего лишь второе тело сэра Угурбадо», — усмехнулся Джуфин. «Ага, вот теперь все в сборе». Я ошеломленно смотрел на приближающийся к нам силуэт. Это был настоящий великан, метра три, честное слово. Я полагал, что двойник сэра Угурбадо должен быть точной копией его самого. Но какая уж тут копия? Сам Угурбадо был ростом с 7-8-летнего ребенка. Впрочем, в их лицах было некоторое сходство. Не абсолютное, и все же вполне заметное. Так бывают похожи братья, не близнецы, а просто дети одних родителей. «Ты творишь тут страшные вещи, Джуфин. Пришел в гости и сразу начал обижать малыша Угурбадо. Нет, чтобы подняться ко мне, познакомить меня со своим спутником, выпить по кружечке камры и обсудить наши маленькие разногласия. А ты бузишь, как мальчишка, которому ужасно хочется выдержать экзамен на звание младшего магистра какого-нибудь задрипанного ордена». В голосе великана было столько великолепной иронии, хоть погибая от зависти. «Это ты мне говоришь, как крупный специалист по задрипанным орденам?» — усмехнулся Джуфин. «Надо было сразу спуститься ко мне. У меня есть маленькая слабость. Я стараюсь не ходить туда, куда меня так настойчиво зовут. По крайней мере, если приглашение исходит от таких веселых ребят, как ты». «Так вот, какой ты стал, Джуфин. Мудрый и осторожный», — с убийственной иронией отозвался великан. «Лойсу был прав, когда говорил, что дружба с Нуфлином не доведет тебя до добра». «Знаешь, Угурбадо, я уж как-нибудь сам разберусь, что меня доведет до добра, а что нет, договорились? А то ты ужасно напоминаешь мою мамочку. Она тоже все время пыталась решить, с кем из мальчиков мне можно играть, а с кем нельзя. Осталось только напялить на тебя ее кухонный передник. Вернее, на каждого по переднику», — презрительно фыркнул шеф. Он снова за шиворот поднял в воздух тщедушное тело карлика. «Видишь, что у меня есть, Угурбадо? Так что не выпендривайся, а просто иди сюда». «Престарелый сэр Халли пытается доказать всей вселенной, что он все еще лихой китарийский охотник», — язвительно пискнул малыш. «Ты у меня побубни еще», — пригрозил Джуфин, хорошенько встряхивая тщедушное тельце. «Он рассердился», — обрадовался великан. «Молодец, Мумуся! Он действительно рассердился!» Мы с Джуфином переглянулись и неудержимо расхохотались. Все, что угодно, но услышать, как одна часть сэра Угурбадо называет вторую Мумуся, это было как-то слишком. Угурбадо непонимающе уставился на нас двумя парами зеленоватых глаз. Кажется, наше внезапное веселье его здорово удивило. Джуфин воспользовался общим замешательством и проворно ухватил великана за ступню, обутую в невероятных размерах сапог. Мне оставалось только изумленно хлопать глазами. Я уже столько раз убеждался в удивительной силе своего шефа, но когда он без видимых усилий подтащил к себе эту громадину, земля в очередной раз пожелала уйти из-под моих ног. «Вот так», — удовлетворенно сказал Джуфин. «Теперь у меня в каждой руке по сэру Угурбадо. Можно возвращаться домой». «Мумуся, этот ужасный человек приглашает нас прогуляться в Йехо. Как тебе это нравится?» — невозмутимо спросил великан. «Да, он такой грозный, завидки берут», — отозвался карлик, и они гнусно захихикали.